Там был втиснут шкаф, секретерчик. Там всюду, где только можно, стоял фамильный фарфор, сохранившийся еще от деда Дурново. Полки с книгами, семейные фотографии на стенах и старинное зеркало в раме подковой, приданное Зинаиды Митрофановны. И еще две потрясающие картины Фалька, подаренные хозяйке самим художником. Не знаю, висели ли они уже тогда, в 1937 году, я видела их значительно позже. Стол для еды раскладывался при надобности между этими лежачими местами. Лежачими местами, ибо это были не совсем кровати и не совсем диваны. На сундуках, на ящиках, где хранились вещи, рукописи, книги, семейные альбомы, были приспособлены матрацы. Аля спала в темном проходном закутке, под книжными полками, где у двух стен можно было устроить буквой «Г» узенькие лежаки, и где ночевал, должно быть, и Сергей Яковлевич. Он сразу, как приехал, стал хлопотать о жилье, но хлопоты не сразу увенчались успехом. Аля любила рассказывать, как высокое начальство, с которым Сергей Яковлевич имел дело, сказала ему однажды: «Вы ведь живете там, где ваша дочь, ну и живите с ней». «Да, но моя дочь сама живет в Алькове», — возразил Сергей Яковлевич. «Альков?» — переспросило начальство. «Это что, Московская область?» Но в конце концов Сергею Яковлевичу все же была предоставлена эта самая летняя дача в Болшево. И вот теперь на этой болшевской даче предстояло жить зимой и Марине Ивановне с Муром. И было еще одно обстоятельство, которое вряд ли обрадовало Марину Ивановну по приезде, хотя по письмам Сергея Яковлевича и Али она могла бы быть уже к этому подготовлена. Дача была общей. «Впервые чувство чужой кухни», — запишет она в дневнике, а она и в своей кухне не очень-то умела управляться. На другой половине дачи жила семья Клепининых. У них, вернее, у нее, у Нины Николаевны Насоновой, от первого брака было два сына. Один из них — приятель Мура, Дима Сеземан. Другой Алексей уже женатый, и еще была девочка, дочь от Клепинина, и был белый, а кто уверяет, розовый, с белым нагрудником бульдог. Клепининых Марина Ивановна знала еще по Парижу. Они уехали в одно время с Сергеем Яковлевичем и теперь оказались все на одной даче. Марина Ивановна надеялась, а комендант обещал, что сделают перегородку, и у нее будет хоть и летняя дача, но отдельное. Дневника Марина Ивановна в Болшево не ведет. Можно предположить, что она ждет, со дня на день ей должны выдать ее багаж, и тогда она продолжит свою тетрадь, прерванную отъездом из Парижа. Вряд ли тогда в Болшево, до ареста Али, до 27 августа, у нее могли быть опасения, что не стоит доверять свои мысли и чувства бумаги. Ну а потом... Потом она и в Голицыно не будет вести дневник, и только уже осенью 40-го вернется к той парижской тетради и напишет о болшевских днях. 18 июня приезд в Россию. 19 в Болшево свидание с больным Сергеем. Неуют. За керосином Сергей покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарство по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Мытарство по телефонам — это, конечно же, таможня, где задержаны ее вещи. А что касается накладного веселья Али, то Аля тогда действительно была веселой и счастливой, и это короткое счастье было отпущено ей судьбой на целую жизнь. Я была там по-настоящему счастлива и сознавала, что счастлива. Не потом путем сравнения поняла, что то было счастье, а так просто жила, и каждый день был сознательным, вернее,